Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны, издательство Бхактивиданта Бук Траст. Глава третья. Как постичь деяние Господа? Прошу тебя, подробно опиши все деяния и игры личности Бога, Господа, независимого в своих желаниях, который вершит все свои дела с помощью внутренней энергии. Шримад Бхагаватам, песнь третья, глава 25, шлока третья. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Особого внимания заслуживает употребленное в этой шлоке слово «анукиртая». «Анукиртая» значит руководствоваться описанием, не выдумывать свое, а следовать тому, что мы услышали от авторитетов. Шаунака Риши просит Суту Госвами рассказать ему все, что тот слышал от своего духовного учителя Шукадевы Госвами, о трансцендентных играх Господа, который Господь являет посредством своей внутренней энергии. У Бхагавана, верховной личности Бога, нет материального тела, но по своему желанию он может воплотиться в любом теле, и эти тела предоставляет ему его внутренняя энергия. Постичь игры Господа можно, занимаясь одним или несколькими видами преданного служения, которые перечислены в священных писаниях. В Шримад Бхагаватам сказано: «Слушать и повторять святое имя и описание формы, качеств, игр и окружения Господа, помнить об этом, служить Господу в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, поклоняться Божеству в храме, возносить молитвы, считать себя вечным слугой Кришны, дружить с Ним и жертвовать всем ради Него – вот девять составляющих процесса преданного служения». Шримад Бхагаватам, песнь седьмая, глава пятая, текст 23. В этом стихе перечислены девять основных элементов преданного служения. Слушание повествований о Господе Вишну и прославление Его, памятование о Нем, служение Его лотосным стопам, поклонение Ему, вознесение молитв и так далее. Преданное служение начинается со шраваном киртаном, слушание и повторение. Прежде всего, нужно иметь горячее желание слушать о Господе. В Бхагавад-гите говорится: всегда прославляй меня, не отвлекаясь ни на что другое, падай ниц передо мной. Великие души неустанно поклоняются мне с любовью и преданностью. Бхагавад-гита, глава 9, текст 14. Киртанам, значит, рассказывать о трансцендентных деяниях Верховной Личности Бога. Но для этого сначала нужно услышать рассказы о деяниях Господа. Шримад Бхагаватам был рассказан Шукадевой Госвами и выслушан Махараджей Парикшитом. Точно так же и мы должны сначала слушать о Кришне, а затем рассказывать о нем другим. Шраванам киртанам вишно. Говоря «вишну», мы имеем в виду Кришну. Кришна является источником вишну-таттвы, следовательно, вишну – это экспансия Кришны. Когда мы говорим о вишну, мы подразумеваем, что источником вишну является Кришна. Кришна сам говорит в Бхагавад-гите «Ахам адирхи деванам» – «Я источник всех полубогов». Главные полубоги, девы, это Брахма, Шива и Вишну. Сотворение материальной вселенной начинается с того, что Господь Вишну производит на свет Господа Брахму, а тот, в свою очередь, создает Господа Шиву. Эти три бога управляют тремя гунами материальной природы. Вишну управляет сатва-гуной, гуной благости, Господь Брахма – раджо-гуной, гуной страсти, а Господь Шива отвечает за тамо-гуну, гуну невежества. Однако до сотворения Вселенной не было ни Брахмы, ни Шивы, тогда существовал только Кришна. Поэтому Кришна говорит – «Ахам адирхи деванам» – это он сотворил всех полубогов, равно как и остальных живых существ. Создав материальный космос, он населил его живыми существами. Поэтому веды утверждают, что вначале не было ни Брахмы, ни Шивы, был один Нараяна – Эко-Нараяна Асит. Нараяна – это тоже одна из полных экспансий Кришны. Мы должны уяснить из священных писаний, что Кришна является источником всего сущего. Кришна сту Бхагаван Сваям. Все вишну-таттвы и воплощение Господа – ничто иное, как полные или вторичные экспансии Кришны. Воплощением Господа нет числа. Их так же много, как волн в океане. Они делятся на Шактьявеша аватары, Гуна аватары, Сваям аватары и так далее. Главный из этих аватар – описанные в Шримад Бхагаватам. Все они свачхандатма, что значит «тот, кто не знает забот и тревог». Когда мы открываем какое-нибудь предприятие, на нас сразу сваливается множество забот. Особенно много их у владельца или хозяина предприятия. Даже уединяясь в своем кабинете, где его никто не беспокоит, он постоянно думает о том, как заключить выгодную сделку или сбыть свою продукцию. Такова материальная природа. Материальный мир всегда полон тревог. Когда Хираньякашипу, отец Прохлады Махараджи, спросил сына: «Мой мальчик, чему ты научился от своих учителей? Что понравилось тебе больше всего?» Прохлада, не задумываясь, ответил: «Я узнал, что живые существа, воплотившиеся в материальном теле, постоянно снедаемы тревогами». Асат значит то, чего нет. Веды призывают нас не держаться за асат и подняться на уровень сат. Весь материальный мир — это асат васту, он обречен на уничтожение. В материальном мире всему приходит конец. Здесь все приходящее бренно. Поэтому философы Майявади говорят: «Брахма сатьям джагат митхья». Высшая истина — это реальность, а материальный мир — иллюзия. Но вайшнавы никогда не называют материальный мир иллюзорным. Бог, верховный Браман, является истиной, следовательно, материальный мир, изошедший из него, также истинен. Серьга, изготовленная из золота, — это тоже золото. Ято имани бхутани джаянте. Высшая абсолютная истина является источником всего сущего. Если все сущее исходит из абсолютной истины, то на свете нет и не может быть ничего иллюзорного. В отличие от философов Майявади, философы-вайшнавы считают материальный мир приходящим, но не иллюзорным. Этот мир, джагат, порожден Всевышним, поэтому он не может быть иллюзорным, но он является временным, приходящим. Это подтверждается в Бхагавадгите: «Пхутва пхутва пралиате». Материальный мир создается, какое-то время существует, а затем вновь уничтожается. Его нельзя назвать ложным, потому что материальную энергию можно использовать для достижения высшей истины. А в этом заключается философия вайшнавов. Пусть этот мир не вечен, мы все равно должны использовать его для духовного развития, а все то, что используется для постижения абсолютной истины, становится частью абсолютной истины. Это объясняет Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху «Нектаре преданности». Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады учение Господа Капилы и сына Девахути вы сможете послушать в наших следующих передачах. Харе Кришна!